Вопрос мог бы показаться странным и даже глупым, учитывая, что задала его молоденькая девушка, стоящая сейчас здесь только в силу происхождения, но, нет, его разделяли многие из присутствующих наставников. Песок, дождь, один парень из травы, и только канаховцы удивления не выказывали, что говорило о них не лучшим образом. Дело в том, что, как я теперь доподлинно знал с высоты своего положения главы скрытой деревни, это только в Канахе письменный тест так сильно любили делать прикрытием для проверки командной работы. В других местах так тоже было можно иногда, но в абсолютном большинстве случаев он там был именно письменным тестом, на котором соискатели звания Чунина решали вполне конкретные задачи по тактике действий малых групп, а также отвечали на каверзные вопросы с дипломатическим и экономическим уклоном. Что-то вроде: вот вы принялись за дело, но ваш клиент оказался вдруг и не друг, и не враг, а тупо дурак. Ну и, как водится, начинает требовать то-то, то-то и еще чтобы с песнями. Ваши действия, а дальше изволь показать, что котелок у тебя варит, и ответить так, чтобы получить достойные баллы для того, чтобы твою команду, либо тебя одного, такое тоже практиковалось, и не сказать, чтобы редко, допустили к следующему этапу. Учитывая же, что в мирное время экзамены на Чунина могут проводиться хоть по два раза в год, совсем не грех поинтересоваться, что за фигню выдумали нынешние хозяева мероприятия. Ну а в нашем случае картина усугублялась еще и тем, что время выдалось не слишком мирным. Туман только-только начал подниматься из пепелища гражданской войны, песок в велотекущей ее форме погряз прямо сейчас, камень с Канахой в давних контрах, у облака тоже обострение. Одним словом, сейчас был первый экзамен за последние два года, да и тот три из пяти великих деревень открыто саботируют. Суть в том, чтобы узнать, как думают другие члены команды, повернувшись в полоборота к блондинке, не вынимая рук из карманов кожаного плаща, отозвался Ибики. Или как станут согласовывать свои решения с другими членами команды. Тогда у команд, которые используют техники для общения, будет преимущество, логично заявила Тимари, под согласные шепотки других представителей Суны. Именно так, сухо подтвердил покрытый шрамами дознаватель. Если есть такие команды, они наберут нужное количество баллов, а Канаха заодно срисует методики и пополнит картотеку потенциальных противников папочками с особой пометкой, но об этом мы не будем говорить, мы же скромные, верно, Ибики? А остальным придется гадать и надеяться на удачу, криво усмехнулась сестра Гаары. На прошлом экзамене было то же самое, верно? Да и нет, Ибики достал правую руку из кармана и указал на мониторы. Баллы ничего не значит, экзамен на Чунина должен выявить капитана. В то же время, резиденция Хокаге. И как это понимать? Орала Цунади на сжавшегося перед столом мужчину. Как он вообще там оказался? Разве я не велела отправить всех учеников академии по домам на время проведения экзамена? Он узнал, что в экзамене будут принимать участие команды звука и попытался объясниться Ибису. А кто дал ему это узнать? Перебила подчиненного Синжду. У кого такой длинный язык? Но я, ты, Ибису. Ты должен был за шкирку уволочь этого сосунка подальше еще до того, как он к площади вышел. Твое счастье, что там не было гостей деревни. Письменный тест не слишком-то зрелищное мероприятие, это вам не бои на арене. Скажи спасибо, что я не дала разместить перед академией камеры и микрофоны, как чувствовала. Ты хоть понимаешь, что было бы, наблюдай представители даймё и прочие гости эту сцену из своих апартаментов. Простите, Хокаге сама, но Конохамару очень хорошо умеет убегать из-под надзора, сгибаясь в глубоком поклоне, пролепетал наставник. Значит, надо было его очень хорошо пороть за каждый такой случай. Мне плевать, что он внук третьего, своими действиями он позволил прилюдно вытереть о нас ноги. Экзамен еще начаться не успел, а мы уже по уши в дерьме из-за какого-то малолетнего придурка. Но, Хокаге сама, ведь он, дернулся было посмотреть на лицо главы деревни провинившийся наставник. Только заикнись мне о том, что его претензии справедливы. Цунади вскочила с кресла и оперлась руками на столешницу, так, что по ней пошли трещины. Ты, мне кажется, кое-чего не понимаешь. Мы сейчас сотрудничаем с Суной, которая два года назад тоже участвовала в нападении на Канаху. Без дураков участвовала. Ханза Саламандра, глава селения Скрытого Дождем, в прошлой войне убил больше ниндзя Канахи, чем любой другой лидер скрытой деревни в мире. Но и его представители каждый раз спокойно появляются на экзамене, проводимом у нас. Или мне вспомнить историю, которую ты сам должен преподавать своим ученикам, и напомнить о тех конфликтах, которые случались между страной огня и селениями травы и водопада. Молчать, видя, что Эбису пытается что-то сказать, повысила голос женщина. Это вам не случайная встреча в глухом лесу, где можно вспомнить старые обиды. Экзамен на звание Чунина определяет вопросы благополучия всей деревни, ее политического веса, авторитета перед другими странами и, в конце концов, богатства ее жителей. И если ты этого не понимаешь или, сидя на теплом месте в деревне, забыл, в чем заключается долг шиноби, то могу перевести на работу в поле хоть сейчас. Цунади сама, приоткрыв дверь снаружи, осторожно заглянула в кабинет Шизуни. Что еще? Рыкнула раскрасневшаяся от крика и волнения Хокаге. Хамура Митакада и Кахару Утата не просит их принять по срочному вопросу. Этим-то еще что потребовалось. Они не сказали, утверждают, что дело важное и требует их личной встречи с вами. Дисциплинированно отозвалась брюнетка. Если не хотят говорить, пусть подождут. Я сейчас занята, уже не так резко, но все еще раздраженно скомандовала Хокаге. А ты, Эбису? Повернулась она к виновнику своего настроения. Пошел вон, и молись, чтобы я не узнала, будто твоя сегодняшняя нерасторопность была вызвана просьбой кого из наших бывших старейшин, что так внезапно воспылали желанием меня видеть. Покрытый потом шиноби в черных очках быстро закивал и выбежал из кабинета быстрее, чем Синджу успела сделать очередной вдох. Какаши, лязгнула голосом потихоньку начавшая успокаиваться и вернувшаяся в кресло блондинка. Да, Цунади сама, ответил из тени в углу беловолосый мужчина в маске собаки. Что ты можешь добавить по этим командам из звука, кроме того, что уже говорил? Немного. Наставники, очевидно, давние друзья, а не начальник с подчиненным. Их команды тоже хорошо ладят и давно друг друга знают. Первая, которую возглавляет Фобос, целиком состоит из представителей клана Фуума. Явный лидер, личный ученик Фобоса, парень по имени Димас, он же то ли родной, то ли двоюродный брат девочки по имени Кагера, третий член команды, Сосами, самая слабая в группе. Специализацию ни у кого пока выяснить не удалось. Вторая группа явного лидера не имеет и, судя по всему, состоит из бесклановых либо беглых шиноби, некогда прибившихся к Орочимару. Прежде всего на это указывает личность Суигицу Хазуки, предположительно, настоящего родного брата Мангицу Хазуки, лучшего мечника тумана прошлого поколения. Специализируется на киндзюцу. Специализация остальных членов команды и их наставника также пока неизвестна. Есть что-то подозрительное, кроме того, что в первый день Фобос смог меня заметить и посчитал нужным это показать. Нет, а как же то, что ты о нем не слышал? Уперев подбородок в сложенные перед собой руки, поинтересовалась Цунади. Среди маленьких деревень и отдельных кланов есть много тех, о ком я ничего не слышал, пожал плечами Хатаки. Хорошо, но чем они занимаются? Ты выявил хоть какую-то закономерность? Все как обычно, изучение деревни, осмотр высот, анализ цен и товаров в магазинах. Все то же, чем занимаются остальные приглашенные команды, только более профессионально. В чем выражен этот профессионализм? Беловолосый задумчиво поднял взгляд к потолку. Так сразу и не скажешь, но, если бы я не знал, чего ждать, то наверняка принял бы их прогулки и посещение ресторанов с магазинами за чистую монету. Понятно. А что скажешь о их реакции на выходку этого молокососа? Задумался Хатаки. Ну, они были сдержаны, хоть и использовали ситуацию для пропаганды своей позиции. Очень сильный ход, но вот что касается личного отношения, просто неприязнь и брезгливость, я не совсем понял, направлена она была лишь на Конохамару или всю Коноху в целом, но это точно было презрение. Эти выкормыши Орочимару возомнили о себе слишком многое после случая двухлетней давности, поморщилась Цунади. Продолжайте следить, о любом малейшем подозрительном движении докладывай мне немедленно. Есть. Хокаге сама, чуть замявшись, продолжил Какаши. Вы считаете, что они как-то связаны с Орочимару? Нет, покачала та головой, я в этом более чем уверена. Орочи не отличается заботой о ближнем, но вот ценные ресурсы он старается беречь и использовать с максимальной выгодой. Джаунин, который смог заметить тебя, явно шиноби выше среднего уровня, даже если обнаружение противника – его единственный талант. Значит, ничего это не значит, женщина раздраженно мотнула головой. Он действительно мог покинуть деревню звука и не появляться там все это время, вот только это не означает, что там не появлялись его агенты, или кое-кто еще. Следи за ними, я не могу исключать, что экзамен – это лишь повод, и у наших сенсеев есть задание от Орочимару или его приближенных, и вряд ли его выполнение пойдет на пользу Конохе. А теперь позови этих старых пердунов, узнаем, зачем они вдруг возжелали меня видеть. Есть, Какаши исчез в Шуншине. Цунади же устало вздохнула и с неприязнью покосилась на третью голову на горе Хокаге. Эти ниндзя звука во многом были правы. У нее самой к бывшему сенсею было очень длинный список очень неприятных вопросов, но это внутреннее дело Конохи, и посторонним влезать или характеризовать политику сильнейшей деревни Шиноби было не по чину. Впрочем, к моменту, как дверь в кабинет открылась и внутрь под конвоем Какаши с Шизуни вошли бывшие старейшины, внучка первого Хокаге уже выбросила лишние мысли из головы и полностью настроилась на встречу очередной пакости от судьбы. «Редкие гости, чем обязана?» Сходу обозначила она предельно сухой тон разговора. «Должна сама понимать, не утруждая себя подобающим по этикету поклоном», огрызнулась Кахару. «Ну раз уж я все сама понимаю, то можете быть свободны, у меня еще полно дел, не осталось в долгу пятое», давя незваных гостей взглядом. Как себя показал скрытый дождь, внешне проигнорировав ее реплику, все-таки перешла к делу престарелая сокомандница Хирузина. «У меня нет времени на игру в наводящие вопросы», сложенные перед лицом пальцы Цунади предупреждающе сжались, показывая, что ее терпение не безгранично. «Говорите прямо, зачем пришли, или проваливайте». Нас вызвал Данза, не меняясь в лице, с достоинством ответил Хамура, на миг ошарашив Синджу такой наглостью. «Хоть он под домашним арестом», продолжила за товарища Кахару, «он все равно все видит и слышит». По его словам, даже потеряв власти корень, он продолжал поддерживать контакт, установленный с Ханза Саламандрой во время поддержки Конохи и борьбы того с сепаратистами несколько лет назад. Но недавно Ханза оборвал с ним все связи. Данза считает, что если бы Саламандра перестал ему доверять, то непременно убил бы, стремясь похоронить те тайны, которые связывали его с Конохой, в свою очередь дополнил Хамура. Но попыток покушения не было. Это наводит его на мысли, что в селении скрытом в дожде что-то произошло и в худшем случае Ханза уже мертв. Кахару Утата не подчеркнуто официально выпрямилась. По этой причине он просил предупредить тебя, чтобы ты глаз не сводила с кандидатов из дождя. Мы тебя предупредили, а раньше этого сделать было нельзя. Он бы еще когда все уже отбыли в Суну спохватился. Вы в своем уме? Первый этап уже идет. Самое время мне организовывать усиленную слежку. Ты сама отказалась от нашей и его помощи. Мы передали тебе то, что нас просили передать. Что с этим делать теперь, решать тебе, как Хокаге. И не волнуйся, мы более не станем отнимать твое время. Бывшие советники склонили головы с подчеркнутой издевкой и гордо вышли из кабинета. Старые маразматики. Пустая чашка из-под чая брызнула осколками, оставляя крупную вмятину на двери. И что мне прикажете с этим делать? Повернулась хозяйка помещения к безмолвно замершим помощникам. Ханза умер. Ха, очень весело. И неделя, пока его, возможно, уже бывшие подчиненные жили в деревне, псу под хвост. Зато эти сморщенные калоши в очередной раз показали мне свою фронду. Думаю, не все так плохо, уловив, что женщине стало не хватать воздуха и надо было пару секунд отдышаться, вклинился в монолог Какаши. За всеми командами из дождя вы и без советов Данза установили слежку, и если бы они что-то сотворили, мы бы это заметили. Но даже если Шимура прав, скорее всего, команды дождя на экзамен были посланы с целью скрыть смерть Ханза Саламандры, а не делать что-то запредельное. У них просто не было времени что-то такое планировать. О том, что экзамен будет проходить в Конохе, заранее никто не знал, как и о том, что экзамен вообще будет проходить хоть где-то в это время. «Да, Какаши, ты прав», вздохнула Синджу и тут же вновь со злостью сжала кулаки. «Но до чего мерзкие старикашки? Я проинструктирую экзаменаторов», предложил Хатаке. «Да, хорошая мысль», кивнула Цунади. «И поспеши, там уже должно быть все в самом разгаре. Димас из клана Фуума. Как много девочек хороших, как много ласковых имен», напевая себе под нос немудреный мотивчик, оглядываю выпавший на мою долю класс. По жребию мне достался второй номер, такой же выпал и Джуга, который тут уже сидел. Помимо него в помещении имелось несколько симпатичных девушек, включая звезд нынешнего утра, и Наиманака и малышку Фуу, ну а мужской состав представляли такие достойные джентльмены, как Рокли и Шинабурами. Это помимо толпы прочих неинтересных наунимов. «О, мы в одном классе, ура!» Сразу заметила меня Фуу, естественно, мгновенно подлетев ближе. «Прости, что ты говорил?» «Да вот, вхожу, вижу тебя и говорю, что это я удачно зашел», обворожительно улыбаюсь оранжевоглазой джинчурики. «Все-таки тебе безумно идет эта юбочка», не удержавшись, окидываю загорелую фигурку Кунаичи взглядом. «Спасибо», зарделась девушка, даже застенчиво шаркнув ножкой, в лучших традициях жанра. «Слушай, ты начинаешь меня пугать», сделав шаг назад, почти искренне заявляю этой прелести, чем мгновенно пугаю ее саму. Фуу буквально спала с лица и ручки дернулись закрыться от опасности. «Упс, неужели у тебя в деревне все и впрямь настолько плохо, что тебе никто раньше не делал комплиментов?» Поспешно заканчиваю мысль, пока комплексы джинчурики не успели навязать девочке непоправимых выводов. «Не пойми неправильно, но я же не такой уж и красавчик, чтобы одной улыбкой заставлять девушек краснеть и застенчиво отводить глазки», заканчиваю подкат традиционным подмигиванием. «А-а-а, ну, степень смущения увеличилась, как и амплитуда шарканья ножкой. Деревня водопада очень маленькая, и у нас все немного сложно», заявила девушка. «А ты, выстрел глазками. Если честно, зырк-зырк по сторонам, в поисках тех, кто мог бы нас подслушивать. На самом деле очень милый, и улыбка у тебя красивая», выпалила джинчурики, убедившись, что все заняты своими делами и на нас никто не смотрит. «Вот», добавила она, беря новый оттенок пламени своими щечками. «Я не знаю, что сказать, вернее, знаю, но на большую часть вариантов лучше прикушу язык. Ты же понимаешь, что после этого я просто обязан отловить тебя на втором этапе, связать и умыкнуть в свою деревню». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а вперед, мои руки ложатся на талию Кунаичи. Если ты, конечно, не имеешь что-то против. И имею. Хм, еще немного, и от ее лица можно будет прикуривать. Мы еще недостаточно друг друга знаем, да для чего-то, такого. Ты мне, конечно, нравишься, но это слишком быстро. То есть ты против того, чтобы я тебя умыкнул на свидание? Свидание? Ао, а ты о чем подумала? Приподнимаю бровь. Неважно. Совсем-совсем неважно. Она зажмурилась и отрицательно завертела головой. Все же она очаровательна и так забавна. Нет, эту прелесть отпускать мы никуда не будем. Что бы там ни думал изначально оригинал, но убивать ее ради Биджу точно не стоит. Никакой Биджу не стоит потери такой милашки. И плевать, что во мне говорят гормоны скороспелого клонированного тела. Уверен, в адеквате я приду к тем же выводам, просто чуть менее эмоционально. Значит, против. Продолжаю провокацию. Да, в смысле нет, это я тебя похищу и покажу нашу деревню. Ну что же, посмотрим, я ухмыльнулся. Участникам занять свои места. В самый неудобный момент ожил экран телевизора в левом углу аудитории. Ну вот, пришел лесник и всех разогнал. Ибики, как же ты не вовремя. Кажется, нам пора. Угу, удачи, я все же не сдержался и, чуть ускорившись, чтобы не успела среагировать, чмокнул девушку в щечку. Ви, и тебе тоже. Держась за щеку, Кунаичи чуть шатающейся походкой пошла в сторону ближайшей наиболее дальней от нас парты из незанятых, оказавшейся последней партой около стены. МРРР, энергичная, позитивная, милая и такая невинная. Прелесть. ПССС, Димас, привлек мое внимание Джуга, успевший с момента, как я показался, переместиться поближе. Ты сейчас облизнулся, как наш общий знакомый. Это, КХМ, не надо так, пожалуйста. Да, увлекся, извини, пусть тут вряд ли кто на такое обратит внимание, но камеры повсюду. Вдруг среди экзаменаторов попадется кто глазастый, осведомленный и с паранойей, как ни парадоксально, но шанс на такое весьма великий. Чай, Ибики тут всем рулит, да его ребята, а там как раз такой контингент. А теперь прости, у меня срочные дела. Отвернувшись от рыжего здоровяка, спешу догнать едва-едва примостившуюся на скамейку перед партой девушку, ибо парты рассчитаны на двоих, хе-хе. Скромненько заняв место рядом с вконец запунцовившей от такого поворота событий Джинчурики, я всей позой изобразил самого примерного и воспитанного мальчика на всю страну огня. Фуу в ответ вытянула ручки перед собой, уперев их в коленки и, старательно глядя только перед собой, начала олеть ушками. Увы, идиллия долго не продлилась. Входная дверь с грохотом захлопнулась, и физиономия главного дознавателя Канахи на экране стала толкать речь. «Я экзаменатор первого этапа экзамена на звание Чунина, Марина Ибики. Все вы были допущены своими селениями на экзамен. Многие из вас думают, Что это значит, что ваши наставники и ваши деревни считают вас достойными права стать чуйнинами, но это не так. Это лишь значит, что вы имеете шансы не умереть на этом экзамене. Но их мнение, это их мнение, я же здесь для того, чтобы проверить, насколько оно соответствует истине. Здесь и сейчас мы узнаем, что вы из себя представляете на деле и можно ли вас допускать до второго этапа или вам еще рано заикаться о чем-то большем, нежели миссии Д-ранга. Экзаменатор выдержал паузу, давя аудиторию взглядом и позволяя всем насладиться мужественной красотой его лица, после чего скомандовал: «На столе перед вами лежат бумаги. Возьмите один экземпляр и сядьте на любое место». Народ зашевелился, потянувшись к преподавательскому столу. Поднялись и мы с Фуу. Спустя минуту стояния в классической магазинной очереди, я смог разглядеть лист формата А4, всего с тремя абзацами иероглифов, отдельно огороженным чистым полем внизу и местами для вписывания инициалов. Первый этап – письменный тест. Дождавшись, пока все усядутся обратно на свои места, вновь заговорил Ибики: «Внимательно читайте вопросы. От этого зависит ваше прохождение, а в реальной жизни – выживание. Вопросы на увеличение баллов идут сверху вниз. 30 баллов, 40 баллов и 50 баллов. Каждый из вас будет отвечать лишь на один вопрос. Общее количество баллов, набранное командой, покажет, прошли вы или нет. Если команда наберет больше 100 баллов, то будет дисквалифицирована. Не доберет до 100, вылетает. Останутся лишь те, кто наберет нужное количество баллов. Если 100 не наберет ни одна команда, для зачета прохождения будет вычисляться средний балл». На этом моменте многие соискатели офицерского звания повскакивали с мест, не в силах сдержать возмущение, но опытный дознаватель только этого и ждал. «На прохождение этого этапа вам отведено полчаса». Экзамен начался. Лицо Марина на мониторе сменило электронный циферблат с цифрой 30.00. Спустя секунду она сменилась на 29.59 и начался отсчет. И началось. До преснопамятного пожара в борделе во время потопа обстановка не дотягивала разве что отсутствием голых тел, женских визгов и попыток ряда граждан урвать у жизни все, пока идут последние минуты. В остальном, эмоциональный фон безнадеги и паники последнего дня соответствовал полностью. Даже желающие спорить с телевизором нашлись, благо хоть не среди моих знакомых. Первую минуту народ с тупой злостью негодующе бухтил, силясь осознать поставленные условия. Конкретные фразы в этом шуме выделить было сложно, но общий посыл сводился к закономерному: экзаменатор, козел, да и деревня тоже не ахти. Но на вторую генины, точнее, подавляющая их часть, взяли себя в руки и ознакомились с вопросами. Ну как вопросами, даже на самый сложный нужно было постараться, чтобы не ответить. Основная заковыка заключалась в том, чтобы как-то просчитать, что сделают твои напарники. И это загрузило всех. «Я вообще ничего не понимаю», — возопил маленький зеленый зверь Канахи из центра аудитории. Вскочивший на ноги паникующий бровастик был бы забавен, кабы окружающий народ, в двух случаях из трех, не был покрыт холодным потом от умственных усилий и хоть как-то обратил на ли внимание. Ну что же, коли оригинал молчит, значит, подвоха нет, а коли так, пора бы и мне позаботиться о любимой команде и прочих подчиненных. Откидываюсь на спинку сиденья и, сложив руки на груди, прикрываю глаза. Кагера, Сосами, контакт через проклятую печать вышел несколько сложнее, чем я привык в теле Наруто, но все-таки установился. Решайте вопрос на 50 баллов. Ответные эмоции обеих девушек показали, что задачу они поняли и все сделают. Отлично. Исариби, решаешь 40, Джуга, 30, Суигицу, 30, тоже поняли. Водяной даже пробовал что-то отвечать, но для такого фокуса он слишком человек, так что данный тип связи как был, так и остался односторонним для всех, кроме Орочимару. Но и ему это еще дается с трудом, и, после закрепления результата эксперимента, прибегать к подобному виду связи он решил только в экстренных случаях, коих пока не происходило. Еще пару минут я просто сидел с закрытыми глазами, чтобы ни у кого из наблюдателей не возникло сомнений в том, что я банально размышлял над задачей. Остальные тоже не дураки и сразу дергаться и бросаться писать ответы не станут, предпочтя выждать и тем самым скрыть факт обмена информацией. Соседка молчала, даря моей эмпатии приятный аромат сосредоточенной, деловой озабоченности с крошечными, но частыми всплесками азарта и нетерпения. У нее явно был или, как минимум, успешно формировался какой-то план, и девочка с трудом удерживалась от того, чтобы немедленно броситься его притворять в жизнь. Однако силы воли у Фуу, как видно, было не занимать, и, давя внутренние порывы, она раз за разом удерживалась на месте, заставляя себя гонять некую мысль по кругу, очевидно, выискивая недочеты в плане. «Понял, наконец-то понял», нарушил мою уютную расслабленность ликующий возглас Ли, и не мою одну, зеленовласая джинчурики Семихвостова тоже отвлеклась и с удивлением повернулась к центру класса. Подскочила с соседнего с ним ряда Ина. «Понял, а сколько надежды-то?» «Да», парень показал большой палец и сверкнул в сторону блондинки фирменной улыбкой зеленых зверей. «Я нашел ответ на 50-бальный вопрос, а, вот эта мысль возымела много сторонников в аудитории, ясно», поникла девушка и села обратно, пряча левую сторону лица в ладони. «Я тебе не скажу», нахохлился бровастик, в котором взыграла жадная, для убедительности прижимая свой экземпляр листа к груди, будто царь Кощей, склонившийся над златом. «Мне оно и не надо», страдальчески махнула рукой Яманака, не открывая глаз. Секунды шли, народ все больше волновался и все активнее пытался найти лазейки, но все тщетно. Даже Шина, запустивший в воздух пару жучков и досконально облетевший ими все помещение, ничего не добился, так и не притронувшись к карандашу. Окна закрывал двойной стеклопакет, стены и потолок сверкали новенькими панелями, ни трещин, ни щелочек, даже воздух из аудитории не выходил, что хорошо ощущалось по возрастающей духоте. Последнее можно было бы легко проверить наверняка при помощи одной техники футона, но я не видел смысла. Моя команда тест уже, считай, сдала, осветить стихийным преобразованием чакры, да еще в довольно специфической небоевой технике из личного арсенала Орочимару, на кучу камер и свидетелей только ради удовлетворения сиюминутного любопытства было глупо. Тем более причин сомневаться в полной изоляции не имелось, особенно в ракурсе того, что на доске был выведен особый запрет на попытки физического повреждения классов. Там же был запрет на драки, выход из помещения и еще парочка стандартных, но особо примечательным был именно этот, вставленный явно не без умысла. Между тем, время на таймере потихоньку приближалось к 20 минутам, наглядно сигнализируя, что третий этап уже позади. И вот Фуу наконец решилась. Молча встав, девушка вышла из-за стола и прошла к стене у входной двери. Никаких печатей или стоек, она просто положила левую руку на стену и отправила небольшой импульс очень специфической чакры, заметить который я смог только за счет того, что сам уже был, фактически, полноценным биджу в части природы и возможностей чакры. Импульс же перешел в некую волнообразную фазу, и я сумел ощутить в нем нечто вроде ментального посыла, наподобие тех, которыми между собой общаются хвостатые демоны. Даже отдельные звуки мысленного голоса девушки разобрать удалось. Метод интересный, а с учетом того, кто сидит в ее внутреннем мире. Вот ей-богу, так и хочется сказать, что вышла на связь с тараканами в головах приятелей, благо этого добра у любого шиноби в голове хватает. Впрочем, долго сеанс связи не продлился, и, закончив свои дела, девочка расслабилась и вернулась ко мне, быстро начав строчить в своем листе ответ на 40-бальный вопрос. Отняло это у нее от силы минуту, а уже в следующую радостно выдохнувшая Фуу принялась с искренним любопытством наблюдать за суетой вокруг. Разумеется, оставить без внимания мою вольготно развалившуюся рядом тушку она не могла. «Почему не пишешь? Моя команда знает, что если они способны выполнить задачу, я позволю им ее выполнить и не стану вмешиваться, так что они решат вопрос на 50 баллов совершенно спокойно, пока я буду отдыхать», — говорю, в общем-то, чистую правду. Я отчетливо мог прочесть по ее лицу немой вопрос. «То есть ты настолько ленивый засранец, что твои друзья в этом ни мгновения не сомневаются?» «Понятно. Эй, что за вид? Решаю похулиганить. Ты подумала обо мне что-то нехорошее, я чувствую». «Неправда». С видом застигнутого на горячем воришке начала открещиваться девушка. «Врать друзьям – плохо». Бесчувственно отметаю ее слова. «Признайся, ты подумала, что я лентяй. Ну, а как глазки-то забегали? Хе-хе», – прокомментировал это я. «Не смейся», – возмутилась, для внушительности надув щеки. «Я серьезно, первый раз вижу такой прием. Не знаю, как там с внушительностью, но на умиление пробивает сразу. Аж лицо от улыбки трескаться начинает. Да я же любя, каюсь перед этой няшей. Но, если хочешь знать, это не лень. Просто у нас в команде я самый сильный, а девчонки по этому поводу комплексуют, вот и даю им ощутить себя полезными, когда это не вредит делу, откидываюсь локтями на спинку скамейки. Понятно, вот теперь в оранжевых омутах и правда читалось понимание новой, ранее неизвестной информации. А как у тебя дела, ХМ? Второй вопрос, кинул я беглый взгляд на ее листочек, делая вид, что только сейчас этим озаботился. Уже успела связаться со своими, шустро. Я, ну, вроде ведь никто не говорил, что этого делать нельзя. Фуу забавно втянула голову в плечи. Так я и не порицаю, наоборот. Все сделано очень быстро и незаметно, чуть покривил я душой, так что ты молодец. Спасибо, она вновь улыбнулась. А раз мы уже закончили, то почему бы не устроиться поудобнее и не понаблюдать за бесплатным представлением? Кажется, после твоего выхода до них наконец-то дошло, что вставать с мест никто не запрещал. Киваю на начавших вставать и шариться по аудитории в поисках лазеек Гининов. Ага, девочка проследила за моим взглядом. Думаешь, лазейки есть? Не там, где они ищут. А где? Ну, например, вон, киваю в сторону окна. А, фуу захлопала ресницами. Но окно закрыто и звуков не пропустит. Верно, но окно само по себе лазейка. Хотя, отчасти и ловушка, но уже не в плане экзамена. Так, что-то я разболтался. Надо бы прикусить язык. А то к нам уже начали прислушиваться, да и микрофоны в комнате никто не отменял. А подростковое желание распушить хвост перед девушкой давим, еще будет для этого время. Кунайчи перевела взгляд с меня на окно и обратно. Потом что-то прикинула в уме, чему-то кивнула и, хитро прищурившись, подалась ближе. Расскажешь, что именно? Уже поняв, к чему идет дело, начал тянуть время я. Или ну его, в конце концов, я и так генин из деревни, которая 2 года назад прикончила местного самого главного начальника, а теперь в наглую, без всяких извинений и соболезнований, отправила в дом убитого делегацию гостей, претендующих на борщ, жаркое и десерт с чаем, словно так и надо. А еще мой официальный наставник, лениво ковыряясь в рамене и флиртуя с кунайчи из другой деревни, запалил на наблюдение местного топа разведки и первого кандидата в следующие КГ, после чего смачно вытер ноги о всю канаху, буквально стоя в центре этой самой канахи, в окружении кучи шиноби из канахи и на глазах толпы гостей и соперников все той же канахи. Наконец, я сам буквально 10 минут назад чмокнул в щечку кунайчи конкурентку из другой деревни, которую вижу первый раз в жизни, и мне даже не попытались съездить за это по роже. Энда, что-то я запоздало думаю о конспирации. Боюсь, тут и карикатурно-фольклорные ребята из Таллина сказали бы мне что-то вроде: «Ты как-то тормозишь, ну, как бы ты подал сигнал своим через эти лазейки, если бы не был уверен, какие задачи они выберут для решения». Не заметив моих душевных метаний, дисциплинированно разъяснила свой интерес Фуу, с нетерпеливым любопытством сверля меня оранжевыми глазками. Эх, так и быть, понеслась душа в рай. Я вижу несколько вариантов подать сигнал, прикрываю глаза и чуть сильнее откидываюсь на спинку. Начнем с окна. Мы все находимся в одном корпусе, только на разных этажах. Значит, площадка перед окнами видна из всех классов. Отсюда следует простой вывод, что ее можно использовать для передачи сигнала. Например, применив гиндзюцу на местность. Но гиндзюцу на местность накладывается только вокруг себя. Нужно выпускать чакру и все такое, а отойти можно только после начала действия техники, возразила мне девушка. Угу, легко согласился я. Так что с такого расстояния ничего не получится. Тут надо иметь не только идеальный контроль чакры, но и подобрать очень специфическую комбинацию печатей для ее направления. Фактически, создать новую технику. Даже гений не справится за полчаса, если, конечно, не имеет уже готовых наработок. Потому более вероятным я вижу вариант с техниками стихии земли. Прозвучало ободряюще. 3 земляных столба, стенки, чего угодно. Главное, чтобы их было видно из окна. Поднять их на таком расстоянии будет тоже непросто для генина, но вполне реально, если на этой стихии он специализируется и не отлынивал от тренировок. Но тут вступает в дело одна из ловушек, ведь ничего не мешает экзаменаторам устроить провокацию и тем самым сбить с толку все 3 класса. И как быть? Подтверждая мои худшие опасения, возопил какой-то парень, судя по звуку, уже стоявший почти у нашей парты. Примерно представляя, что увижу, открывать глаза я не стал, вместо этого ограничившись беспечным пожатием плечами. Придумать опознавательный сигнал, естественно, что-то такое, что узнают ваши товарищи, но до чего не додумаются экзаменаторы. Символ, подпись, особое исполнение техники, подойдет любая вещь, которая позволит идентифицировать ваше авторство. Для пользователей уникальных техник, способных провернуть тот же сценарий, никаких проблем и вовсе нет. Ах, аудитория потонула в возмущенно-отчаянных воплях. Почему я не владею стихией земли? Проклятие, ксуксо, и началась дичь. По-другому никак не скажешь. Топот ног, ругань, споры, попытки дораться через потолок, использовать какие-то техники, в итоге только мешая друг другу, да и все равно не имея особых шансов на успех, с такими-то нервами и без подготовки. Какофония вышла такая, что нас, несмотря на звукоизоляцию, услышали из соседних комнат. Как я узнал, так они начали отвечать. Походу, я сорвал людям экзамен, приоткрыв один глаз, окидываю вакханалию взглядом. Какой я негодяй, это не злорадство, а профессиональная гордость. Попрошу занести в протокол сие уточнение. Ты сказал, одна из ловушек, не поддаваясь общему бедламу, осталось сидеть рядом и сверлить меня лучащимися интересом глазами, фу. А еще говорил, что это не в плане экзамена, а что тогда? Сама посмотри, киваю на толпу у окна. Они сейчас, на волне психоза, запалят добрых две трети своих техник, половина из которых вообще никаким боком тут не поможет. В итоге не только на втором этапе потеряют преимущество элемента внезапности, но и на будущее оставит Канахи полный список, чего могли и на что учились. Думаешь, округлила глаза девушка, если бы этот Ибики такого не планировал, то посадил бы нас в классы без окон. Кстати, можешь сейчас наблюдать тех, кто в будущем действительно станут чунинами, указываю подбородком на продолжающих сидеть на местах парней и девушек, среди которых были и Яманака Сабурами, и даже Рокли, хотя последний сидел скорее от безысходности, так как кроме Тайбзюцу по определению ничего не мог, в связи с чем и не дергался. Они или поняли суть ловушки с окном, или уже связались со своими, в любом случае, потенциал у них явно выше, чем у остальной толпы. Подонок. Подорвался какой-то высокий парень в зеленой рубашке со стоячим воротом и протектором Канахи на лбу. Почему ты не сказал сразу? Тоже хотел увидеть наши техники. Крик привлек интерес, и генины стали оглядываться, отвлекаясь от своей бессмысленной давки у окна. Эй, я вообще-то с девушкой общался, это вы полезли чужой разговор подслушивать, скашиваю взгляд на предъявителя претензий, который как раз то и делал, что слушал наш разговор. Но если так интересно, ответ нет. Нет, не понял Генин. О чем они? Речь про техники? Посыпались однообразные шепотки из задних рядов. Нет, повторил я не хотел увидеть ваши техники. В этом нет смысла, пожимаю плечами. Не техники делают шиноби опасным. Все, что мне нужно о вас знать, это ваши реакции. Они говорят о том, чего вы стоите в бою, гораздо больше, чем любые огненные шары или каменные стены. На лицах слушателей медленно начала проступать печать интеллекта. И раз уж мы прояснили этот момент, может, все же попытаетесь сами найти решение задачи? С намеком вскидываю бровь. Не сочтите за грубость, но вы же не думаете, что вместе с рангом чунина прилагается бесплатный словоохотливый парень из деревни Звука, готовый дать вам ответы на все тактические задачи и делающий за вас всю работу? Скрип зубов и дружные рыки негодования стали мне ответом. В очередной раз убеждаюсь, что люди по своей природе – дерьмо, и в цветочек им перерождаться надо еще не одну эволюционную ступень. Сами подслушали, сами додумали, сами решили применить, сами облажались, а виноват я. Видимо, с кинжалом у горла стоял и не давал лишнюю секунду подумать. Надо будет подкинуть оригиналу идею социального эксперимента, чтобы, взяв некий опытный образец социума, нанести на всех его членов карающую печать, по типу хьюговской, только с самоактивацией на определенные триггеры, а после ввести возрастающие наказания за проявление подобных поведенческих механизмов. Ну и посмотреть, сумеет ли инстинкт самосохранения отрубить работу выборочных социальных инстинктов до перехода наказаний в летальную фазу, а если нет, то на каком проценте убыли подопытного материала данный эффект будет достигнут, и будет ли достигнут вообще. Да и в целом, надо бы уже начать заниматься проектом выведения идеального человека, а то в идеальном обществе пожить хочется, но без идеального человека его не построить. КХМ, что-то я увлекся, даже почти пропустил момент, как толпа обиженных генинов рассосалась по своим местам, оставляя нас наедине. Но ведь ты говорил, что воспользовался бы окном. Чуть-чуть нахмурила брови Джинчурики, возвращая меня к теме, стоило только посмотреть на ее лицо. Я говорил, что это лишь один из вариантов, поправляю девушку. Самый очевидный, но не самый лучший. Впрочем, и его можно использовать, не попадая в ловушку. Например, предварительно договорившись со всеми в классе и общими усилиями найдя одного человека, который гарантированно сможет подать сигнал, после чего осталось бы только позаботиться о знаке, который позволит остальным классам понять, что мы им пишем коллективно. Но тогда, да, 100 баллов наберут все, точнее, большая часть, кто не поддастся панике и иным провокациям, но они бы ничего не значили, даже если бы прошли, так как не представляют угрозы. ХММ, девушка загрузилась, озабоченно зажмурившись, сморщив лобик и для пущей солидности скрестив руки на груди. «Тебя не послушаются», — выдали вердикт спустя несколько секунд. «Не делай такое мрачное лицо», — с полуприщуром одариваю ее доброй усмешкой. «Я же сказал, окно — это лазейка, но это подставная лазейка. Меня и правда не послушаются, я из мелкой деревни и всем здесь поперек горла. Но для выходцев из Канахи и Суны проблем нет, оглянись». Половина тут друг друга знает, а значит, может между собой договориться, так сказать, для своих места с особым комплексом услуг, и не вина организаторов, что их команды друг на друга волком смотрят, вместо того, чтобы работать на общую выгоду. Не-не-не, это, нет, активно замотала головой Джинчурики, сжав правый кулачок, торжественно подняла его перед собой. «Я тебя раскусила». Оранжевые глазки вспыхнули нетерпением. «Ты говоришь только о способах для других, которые сам бы использовать не стал или не смог. Расскажи о способе для команды из маленькой деревни». «Ну-ну-ну, такой бы энтузиазм, да». Впрочем, девочка мыслит в правильном направлении, да и стремление поглубже залезть в мои сети нельзя не одобрить. «Эх, ладно, делаю вид, что сдаюсь под напором. Хочешь знать, как одинокая команда может использовать окно, не засветив ни одной техники и не попавшись на провокацию экзаменаторов?» Фуу быстро-быстро закивала. «Самый простой ответ – зеркало. Ну или любая другая хорошо отражающая поверхность, вроде полированного куная». «А?» – недоуменно моргнула. «Ловишь в зеркало солнечный зайчик и пускаешь его во двор, где отмигиваешь что-нибудь подходящее из принятых в команде сигналов. Потом ждешь двух ответных подмигивания и все, дело в шляпе. Я понимаю, что в наше время этим мало кто заморачивается, но вообще это же азы для команды, у которой нет других способов беззвучной связи, а подделать сигнал другой команды, заранее его не зная». Многозначительно пожимаю плечами, оставляя фразу висеть в воздухе. «Точно, Тен-Тен об этом говорила». Воспылал силой юности реактивный бровастик, наглядно демонстрируя, что нас продолжают подслушивать. Надо только вспомнить. На этой возвышенной ноте зеленый человечек замер в позиции «уже не сижу», но еще не встал и начал тужиться. В смысле, натурально. Стоит и резонирует от напряжения, аж кулаки сжал. Так о чем я? Отрываю взгляд от зеленого зверя Канахи. Что еще, кроме окна, можно использовать, чтобы подать сигнал своим? Вот кто вопляли даже не заметил, так это Фуу. Чувствую, это как-то связано с запасом собственной реактивности в попе. Что-то простое и незаумное, что всем доступно. Поспешила уточнить запрос девушка. Ну, если ты так ставишь вопрос, оглядываюсь и, заметив несколько излишне пристально сосредоточенных на нас косых взглядах, наклоняюсь к уху девушки, прикрывая губы с другой стороны рукой. На самом деле, достаточно иметь с собой коротковолновую рацию, вот типа такой, второй рукой отворачиваю ворот куртки, показывая закрепленное там миниатюрное устройство с гарнитурой, только ТСС, а то сейчас опять начнется. Ао, я сам в шоке, но нас не обыскивали, прячу устройство обратно, впрочем, не спеша отрываться от близости женского тела. А разве она будет работать? Проникнувшись моментом, зашептала в ответ Джинчурики. Я имею в виду, разве такие штуки не глушатся там, или как это называется? Нет, коротковолновку даже специальной техникой не сразу задавишь или заглушишь, для того она и сделана. А даже если заглушишь, помехи она все равно передавать будет. Щелкнул передачу сколько тебе нужно раз, на том конце все и так поймут. А вы что, свои не взяли? А у нас нет. Фуу мило покраснела. Водопад не очень богатая деревня, поспешила как-то оправдаться еще сильнее смутившаяся красавица. О, прости. Ну тогда мой ответ будет. В этот момент по зданию прошел глухой толчок вибрации, а вслед за ним пришел сильно приглушенный звук удара. И еще три раза. Да, вот именно это. Как ни в чем не бывало сообщаю девушке. Морг-морг. Простейшая морзянка, раз уж все равно повысил голос, да и метод начал применять кто-то другой, дальше искушать судьбу слишком близким контактом стало излишне, и я вернулся к расслабленной позе на своем месте. В смысле, череда ударов, передающих нужное число баллов звуком, доступна любому генину, и все, чего требует, это не разбить случайно стену. Скольжу взглядом по вновь начавшему прислушиваться классу. Правда, есть один минус, это может быть провокацией экзаменаторов, и подпись тут сделать сложно. Но, Джинчурики тоже оглядела аудиторию, потешно нахмурив бровки в демонстрации умственного усилия, как понять, что это не провокация? Да, как это понять, и что значит пять ударов? Вскочил какой-то парень из Суны. Пять ударов означают, что вам надо решать вопрос на 50 баллов, а тот, кто отправил сигнал, ничего решать не будет. Эх, начинаю завидовать Шикомару. Девушки его не интересуют, заданий никаких, кроме прохождения этапа, нет, просто молчи и будь счастлив. А насчет понимания, я бы мог начать заверять, что если все пойдут на поводу этого сигнала и напишут вопрос на 50 баллов, то в случае, если это провокация, провалится все. Таким образом, второй и следующие этапы придется отменять, в результате чего сильно упадет репутация деревень организаторов, чего та же Коноха вряд ли хочет. То есть нам надо писать 50 баллов, не выдержал все тот же Генин. Но если это все же провокация, о которой были заранее уведомлены Генины Листа и его союзников, то тогда они и так знают, что делают, развожу руками, и подобным образом отсеются только лишние деревни, у которых впоследствии можно будет отжать долю рынка, типа того же Дождя. Например, означенные ребята и девчонки начали мрачно коситься на местных ниндзя. То есть нам не писать, также вполне может быть, что это я сейчас сам вас провоцирую лишиться правильной подсказки, продолжил издеваться я. Зачем, не понял ли, чтобы убрать лишних конкурентов, конечно же, ведь сейчас это можно сделать элементарно, не напрягаясь, просто рассказав совершенно правдивые варианты, ну разве не прелесть, ты, демон. Схватилась за голову коротко стриженная девочка из песка, хм, симпатичненькая, но так, чуть выше среднего, правда, где-то я ее видел, и не только перед академией, давайте без дискриминации. В свою очередь немного повысил голос я, если нашу деревню основал помешанный на дзюцу маньяк, это еще не значит, что в нас нет ничего святого. Я, конечно, монахов не глотал, но пищи для размышлений вам выдал столько, что дома меня должны уже заподозрить в продаже родины. Тут пол вновь вздрогнул. 1, 2, 3, 5 ударов повторились, а потом еще раз, через небольшой промежуток времени. Короче, закладываю руки за голову, я свое дело сделал, а вы думаете, господа возможные чуйнины, у вас есть еще целых, взгляд на таймер, 12 минут. Едва я замолчал, как люди начали негодующе ворчать. Но тут их нарождающиеся возмущения были прерваны противным звуком включающегося микрофона. Ну, тем самым, который представляет из себя смесь скрежета мелом по школьной доске и тонкого гудка. После чего по аудитории разнесся злой голос Ибики. Первый этап – письменный тест. Сражения запрещены. Если вы не способны следовать таким простым правилам, то ранг Чунина не для вас. Утихомирьтесь и ответьте на вопрос до того, как истечет время. Щелчок ознаменовал конец передачи. Хм, неплохо, должен был признать я. Что? Спросила Фуу. Очевидно, тот, кто передал сигнал, спровоцировал этим конфликт в своем классе, а потом вынудил экзаменаторов на него реагировать, тем самым косвенно подтверждая достоверность самого сигнала. Ха, я даже могу сказать, какие слова он использовал, умно, в красках представляя, как вместо принятия боя провокатор апеллирует к правилам и требует у Марина запретить бой, играя словами так, чтобы молчание нельзя было интерпретировать иначе как разрешение, я уважительно рассмеялся. Ха-ха-ха, да, это хорошо, я бы просто добавил два удара через промежуток, для обозначения второго класса, но если он в третьем, то лучше варианта с провокацией не придумаешь. А что если это тоже провокация? Пал жертвой паранойи уже ранее кричавший парень из Суны. Тогда Коноха придется очень плохо. Такое беспардонное вмешательство в ход экзамена, это уже не пассивная провокация из разряда естественных помех и случайностей, которые могут встретиться на миссии, это имитация предательства со стороны высшего руководства. Если хотите, моделирование ситуации, когда вашу команду отправляют умирать, опускаю локти на парту и складываю пальцы домиком перед лицом. Задачка сама по себе возможная, но точно не уровня начинающего чунина. Такую западню не каждый джаунин пройдет. Войну Канахи за это, само собой, никто объявлять не будет, но больше на проводимые ей экзамены никто не приедет. Любое соревнование имеет смысл, только пока в нем есть состязательный элемент, а когда результат известен заранее, сложно найти желающих позориться ради наполнения чужого кошелька. Так что, выпрямляюсь и радушно развожу руки в стороны, примите мои поздравления, вы только что получили все ответы. Не то чтобы это была ваша заслуга, не удержавшись, иронично оскаливаюсь в лица слушателей. Тем временем, в комнате наставников, в зале царила напряженная тишина. Взгляды очень и очень многих джоунинов были направлены на парочку гостей из деревни Звука. Аппаратура в комнатах испытаний стояла хорошая, а потому наставники могли прекрасно слышать как план молодого Хьюги, так и речь Димаса. И сейчас джоунины вырабатывали официальную позицию по вопросу. Я тоже ее вырабатывал. Тот факт, что что-то будет, стал мне очевиден, едва Димас зашел в аудиторию, где сидела Фуу. Зная себя, а также то, как новый гормональный фон незнакомого тела бьет по мозгам, я ожидал почти всего, но мой клон смог меня удивить, за что ему плюс в карму. И строгий выговор с занесением в личное дело. Нельзя лобызаться со всякими загорелыми плоскогрудами джинчурики на глазах у Хинаты. Даже если у этих джинчурики классная попка и ножки так и просится их погладить, все равно нельзя. Мне же рано или поздно придется признаться, кто я, а мне и без того объяснять ей слишком много особенностей своей семейной жизни, что гораздо проще делать с позиции абстрактной, сухой информации, а не лично наблюдаемого опыта. Правда, видела ли это Хината, я точно не знал. Она, как и Ибики, перед самым началом экзамена удалилась в другое помещение, оставив в качестве пригляда за гостями одного лишь Гинму, как обычно лениво грызущего синбон. Вернее, оставил-то его главный дознаватель, но это не меняло ситуации, что кроме скромно пристроившегося в уголке меланхоличного джоунина, других экзаменаторов в нашем помещении не осталось, и я не знал, чем сейчас занимается моя принцесса. По идее, смотреть за ходом этапа она должна, но кто их знает, вдруг у них каждый экзаменатор прикреплен к своему классу и не может отвлекаться. Для них же это работа, каждый чих, каждого генина срисуй и проанализируй, а уж если кто техники вроде ментального сообщения Иманака засветит, то вообще изволь по крупинкам разобрать и все токи чакры бьякуганам проследить. Ни в жизнь не поверю, что ничего такого на экзаменах не делается, особенно когда за всю организацию отвечают профессиональные следаки из конторы Ибики. Кстати об этом, если меня больше взволновал момент поцелуя в щечку и последующих обжиманий и воркований за одной партой, то остальных представителей селения и участников куда значительнее интересовало содержимое той распушистой пурги, которую мой клон нес, окучивая девушку. То, что сама девушка всеми силами помогала процессу своего окучивания, никого тоже не заинтересовало, хотя моментик со звоночком. Уж что-что, а найти в этом мире девушку, которая к 15 годам ни разу не пыталась ни с кем крутить любовь и на самый примитивный флирт реагирует с таким энтузиазмом, что напрочь забывает о символе на протекторе и положении соперника на состязании, это надо постараться. Обычно такие девочки или наследницы кланов, которых с малых лет натаскивают на будущие обязанности и любого их сверстника-ухажера прессуют как виноград на винокурне, и то шанс появления Хинаты – 1 к 1000, большинство же вполне привыкает к чужому вниманию и восхищенным взглядам, или с ними что-то еще более интересное, вроде бытия джинчурики, сиречь аналога прокаженного, которому руку-то не каждый пожмет, не то что как-то там ухаживать. Но все это прозевали, не могу их за это осуждать, они молодцы, так и надо, все на благо мне. Впрочем, наблюдая за наставниками и их учениками с экранов, я все больше осознавал тот простой факт, что разница между генином и джоунином в этом мире не так уж и велика. С психологической точки зрения, нет, закалкой кровавой работы имели место быть, делая свою разницу в самосознании и фобиях, но в остальном, пусть тут никто не орал и не кидал претензии открыто, как это делали детишки в классе, но вот общая атмосфера, в воздухе так и висело сакраментальное «ты чё, я, ничего, а вот ты чё», и я совершенно не удивлюсь, если, оказавшись в реальной ситуации, построенной по шаблону данного экзамена, все эти взрослые дяди начнут истекать потом и впадать в психоз. как это не так давно делали многие их ученики. Обеспечим коктейль из нестандартного окружения, акцентирование внимания на ограниченности времени и фактора психологического давления от конкурентов со всех сторон, будет почти то же самое. Да, собственно, оно тут так регулярно и случается, ведь, несмотря на мрачный образ многих селений, большая часть шиноби – просто наемные работники, выполняющие вполне мирные, хоть и связанные с риском задачи, а настоящих закаленных войной ветеранов на фоне общего числа, доли процента, генинов, которые никогда не станут чунинами, десятки тысяч, чунинов, которые никогда не вылезут из охраны купеческих обозов, сотни, джоунинов. Ну, уровень сопровождающих фуу более чем показателен, крепкая прослойка среднего класса, которая, однако, не имеет никаких шансов против ребят уровня Орочимару или Учихи Итачи.